Травка-муравка, сосна поднялась, птица-синица за зерно взялась, зайки за капустку, мышки за корку, детки за молоко. Репка. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Кликнула жучка кошку Машку. Машка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Кликнула кошка Машка мышку. Мышка за Машку, Машка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Yeah!